В большом вестибюле госпиталя творилось что-то невообразимое. Целая толпа людей с фото и телекамерами осаждала окружного прокурора Элтропа и шерифа графства Джексона. Джексон смотрел с высоты своего роста на всю эту суету и снисходительно улыбался, предоставив Элтропу возможность и счастье общаться с представителями прессы. Квентин и Тонио подошли ближе. «На данный момент у меня нет для вас никаких заявлений», — с вымученной любезностью конючил окружной прокурор, пытаясь прорваться к лифту. «Мы делаем все возможное, чтобы выяснить все обстоятельства этого происшествия. Мистер Элтроп, замешаны ли в исчезновении Эда Салливана его родственники, или у вас есть иные версии? Располагаете ли вы информацией о том, как со всем этим связаны спецслужбы? Мог ли Эд Салливан стать объектом их внимания в качестве подопытного кролика в экспериментах на психике? Мистер Элтроп, я Бобби Раск, шестой канал новостей WCSH. Какова лично ваша оценка происходящего? Кому понадобилось похищать 13-летнего убийцу? Или ваши службы настолько беспомощны и небрежны в исполнении своих обязанностей, что ему самому удалось сбежать из-под охраны? Лора с любопытством взглянула на юркого телекомментатора, ставшего знаменитым благодаря трагедии в Линскрике. Помнится, он читал раньше криминальную сводку на местном телевидении, а сейчас уже ведущий своей программы в Портленде. Вот оно, воплощение великой американской мечты. На этот раз цена ее — 6 трупов. 6 трупов и один удачливый сукин сын поднялся на пару ступенек социальной лестницы выше. «Сейчас мне нечего вам сказать, джентльмены», — процедил Элтроп, по всей видимости, теряя терпение. «А сейчас, извините, мы должны идти. Как только у нас что-то появится для вас, я сделаю заявление. Мистер Элтроп, шериф, еще несколько вопросов». «Без комментариев, леди и джентльмены», — рявкнул Джексон и подал еле уловимый знак подоспевшим полицейским и сотрудникам службы безопасности. «Вы мешаете работе госпиталя. Не создавайте ненужных проблем». Полицейские сразу принялись оттеснять репортеров к выходу. Окружной прокурор, увидев Квентин и Тонио, сразу подошел к ним. «Здравствуйте, агент, детектив Тонио», — кивнул он и пожал им обоим руки. «Проклятые стервятники, а! И откуда они только успели пронюхать? Наверняка кто-то из наших названивает». «Джексон», — обратился Элтроп к приблизившемуся шерифу, — «мы когда-нибудь найдем того мерзавца, который сдает всю нашу оперативную информацию?» «Даже если и найдем, появится другой. Лишняя десятка никому и никогда не мешала», — отозвался шериф и хмуро посмотрел на Лору и Майкла. — Хороши же ваши парни, — заметил Тонио, — просто блеск. А они умеют еще что-нибудь, кроме как кушать пончики и продаваться писакам за десятку? — Слушай, умник, — проговорил Джексон, наставив указательный палец на лейтенанта. — Я не намерен обсуждать с тобой достоинства и недостатки моих людей. А как же вы позволили, чтобы мальчишку похитили прямо у вас из-под носа? У вас есть какая-то информация? Сразу оживился окружной прокурор, до этого смущенно следя за перепалкой Тонио и шерифа. Ничего у них нет. Салливан прячется где-то в здании, его найдут. А вот вам бы я посоветовал не путаться у меня под ногами. — Суетесь всюду, а толку от вас не больно-то много, — победоносно закончил Джексон. Такие, в свое время не задумываясь, скоренько набрасывали веревку на шею своим проштрафившимся согражданам, при этом искренне веруя в Бога и в Кодекс Запада. Хотя еще неизвестно, что у них было на первом месте, — подумала Квентин, усмехнувшись про себя. — Шериф! Шериф! — вздохнул Майкл. — Мы ведь здесь не по собственной прихоти находимся. По-моему, мы с вами что-то подобное уже обсуждали в прошлый раз. Я говорил это тебе тогда и говорю теперь. Прошу прощения, шериф Джексон. Желаете вы того или нет, но нам придется работать вместе. Если вы, конечно, не хотите, чтобы прокурор штата до крови искусал вам задницу. Джентльмены, да что вы, ей-богу! Не хватало еще подцапаться перед телекамерами. Возмутился Элтроп. Что вы выяснили, агент Квентин? Немногое, ответила Лора, которую позабавили обороты лейтенанта, и она еле сдерживалась, чтобы не заулыбаться. Мы поговорили с врачами в отделении и выяснили, что похитителей было по крайней мере двое. Одна из них женщина. Мы вызвали криминалиста в его палату, но я сомневаюсь, что они найдут что-то интересное. Хочу только обратить внимание на надпись, сделанную Салливаном на боковой панели тумбочки. Она еле видна, но стоит попробовать переснять ее. Думаете, это имеет отношение к похищению? Озабоченно поинтересовался окружной прокурор, искоса поглядывая на последних репортеров, изгоняемых охранниками. Не знаю, но мне кажется, в этом что-то есть. — ответила Квентин, кожей чувствуя ехидно-недоверчивый взгляд Джексона.